зовут Александр Леонидович Бавдунов. Здесь я представлен как эксперт Международного евразийского движения, так оно и есть. И сегодня мы поговорим о такой теме, как рецепции евразийства за рубежом, зарубежной политики. О чем сразу пойдет речь? Что такое рецепция? Рецепция – это некое принятие, созданное в иной культурной среде формы, концепции и ее дальнейшее развитие, достаточно самостоятельно. Сразу скажу, что мы здесь не будем говорить о контактах, например, с евразийцев со схожими по такому общему направлению консервативными движениями либо деятелями в 20-30-х годах. Такие вот контакты были. От них, например, сейчас Максим Недоваров хорошо пишет у себя в телеграм-канале, можете почитать, достаточно интересно. Почему? Потому что здесь не было рецепции, то есть происходили какие-то взаимодействия, люди говорили, иногда даже переписывались, вступали в какие-то длительные контакты, но вот такого принятия среди евразийства, ее развития не было. Были схожие как бы с евразийством по общему такому направлению реабилитации Востока, стремление синтезировать восточные и западные направления мысли там, в Восточной Европе. Классическое евразийство геноновское можно считать схожим направлением, но это тоже не то. Мы сейчас остановимся на трех странах и трех регионах, грубо говоря, где у нас произошла именно рецепция евразийства, то есть принятие самого концепта евразийства, который появился в России, точнее, в русской эмиграции 20-х годов в контексте русской культуры. Но вот в этих трех странах он был развит специфически, специфическими целями политическими. И мы сейчас увидим, к чему это пришло и вот что сейчас представляет вот то или иное евразийство. Поэтому сначала поговорим о евразийстве, так называемом казахстанском евразийстве. Да, три страны у нас будут: Казахстан, вторая – Турция, и третья – это Европа, ну, сконцентрируем, чуть побольше поговорим об Италии современно. Но казахстанском евразийстве все наверняка слышали о том, что в 1994 году Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, выдвинул концепцию Евразийского союза. Обычно считается, что Назарбаев выдвинул эту идею в МГУ в 1994 году на конференции. На самом деле это не так. За два месяца до своего выступления в МГУ он выступил в Великобритании на площадке Chatham House. Знаете, что такое Chatham House? Это Королевский институт международных отношений после Второй мировой, первой, то есть, прошу прощения, мировой войны. Англо-американской элиты создали два мозговых центра. Это Королевский институт международных отношений и Королевский институт международных отношений в Лондоне и Совет по международным отношениям, может, CFA в Нью-Йорке. Два таких вот, две головы масонского орла. Здесь орел византийский, а здесь вот, вот такой вот орел, который используется вот, в наших таких, как сказать, выразиться. Противников геополитических. Вот, если там тоже используется двуглавый орел в ложах. Вот. И, соответственно, вот была создана такая как бы структура, она наследовала более ранним англосаксонским телом. Вот, Сесиля Родса, общество круглого стола, например. Ну, не суть. Как бы. Самое интересное, что Назарбаев поднял эту тему в Великобритании, а потом уже в России. И в целом в 90-е годы вот эта тема с казахстанским евразийством, она развивалась. То есть выходили какие-то статьи, заявления, там в официальных некоторых даже документах заявлялось, что там Казахстан евразийская страна. Была написана Назарбаевым, ну, как написано, подписано, ну, запросом, короче, Назарбаевым не критически десятилетия, где говорилось, что евразийство – это такой вот разумный компромисс между глобальным миром, вот, и вот какими-то такими национальными мотивами, вот это вот все такое. То есть, ну, как бы использовалось понятие евразийства, в него вкладывалось определенное содержание интеграционное в поддержку интеграции на постсоветском пространстве, и вкладывалась тема такого сосуществования тюркских и славянских элементов самой Республики Казахстан. Потому что на переписи 89 года там вот, примерно поровну в Казахстане было миллионов 6 русских и миллионов 6 казахов. Ну, русских вместе там с украинцами, немцами и так далее, потому что это все люди русской культуры, говорившие на русском языке, вот, и в целом себя отождествлявшие, ну, как такую единую группу. Особых различий не было. Вот. То есть, если делать такой вывод, просто времени у нас не так много, да, на все три, вот если сделать базовый вывод, то в Казахстане вот то, что называлось евразийством, оно служило определенной четкой политической цели строительства казахского национального государства. Но поскольку построить его на чисто такой этнонационалистической основе было невозможно, учитывая, что половина населения Казахстана составляли не казахи, то решили действовать другим образом, использовать евразийские коннотации, евразийские идеи, говорить о сотрудничестве тюркского и славянского элементов. И в целом это был, ну, видимо, такой правильной идеей для Казахстана. Вот. Не раскачивать лодку, не раскачивать межэтнические какие-то противоречия. Вот. В целом, как бы, пытались передерживаться этой линии. Не всегда успешно, конечно. Не всегда успешно, иначе не было бы серьезного оттока, собственно, вот, русского населения из Казахстана в 90-е и 2000-е годы. Где-то с 2011 года в Казахстане как-то все меньше и меньше стали говорить о евразийстве, Евразийском союзе. Как вы думаете, почему? Сколько года еще? 2011. В 2011 году нет версии. Да, тоже нет. В 2011 году Владимир Владимирович Путин, тогда председатель правительства Российской Федерации, написал как раз вот свою там статью о Евразийском союзе. О том, что вот это вот наше будущее. И в Казахстане поняли, что эта идея перехватывается Россией, она становится локомотивом интеграционных процессов все больше и больше. И вот пытаться вот на этой почве как-то играть первую скрипку уже не получится. Это уже не Казахстан там что-то такое предлагает, а Россия ведет за собой. Плюс изменился этнический баланс в стране. То есть, например, на 2021 год, да, 2009 год в Казахстане жило 10, в 89-м году, напомню, 6,6. Вот. Ну, 6,5 русских со всеми, вот, славянами, молдаванами, немцами и так далее. Ну, русских людей, да. И 6,5 казахов и 6 миллионов 200 тысяч вот, русских жило в Казахстане в 2009 году. 10,3 миллиона казахов. И в 2009 году было уже 10,3 миллиона казахов жило в Казахстане, 3,8 миллионов русских. А в 2021 году 13 миллионов казахов и 3 миллиона русских. Ну и, соответственно, почва для того, чтобы использовать для строительства национального государства не этнический национализм, а евразийскую идею, как-то, ну, тоже уже не та стала почва, может, и не надо решили использовать. И, собственно, вот сейчас, да, к сожалению, Казахстан, несмотря на то, что в нем проходит постаточно сохраняется вот эта евразийская риторика периодически, Казахстан действительно участвует в Евразийском, собственно, нашем экономическом союзе, он, если мы посмотрим на идеологию, все дальше и дальше отдаляется тех евразийских постулатов, это и переход на латиницу, и вот эта вот Назарбаевым начатая тенденция обучения детей элит, они все там учатся в этом, в Великобритании, США, ну, понятно, серьезные связи с Британией, вот, там, Тони Блэр, там, советник Назарбаев, вот, все такое, вот, все это, конечно, не радует, ну, и вот то, что называется, мы можем наблюдать в качестве так называемых языковых патрулей, вот, которые тоже мы видим, ну, результаты деятельности, которых попадают там, в сферу там, внимания СМИ, социальных сетей, говорит о том, что да, началось все, может быть, интересно, вот, но в нынешнем контексте Казахстан от евразийства отходит. Сохраняется только то, что выгодно, как, ну, вот, с экономической точки зрения. И сейчас казахстанское евразийство носит такой, ну, экономоцентричный характер. Это мысль о том, что да, в Евразийском союзе, продавать товары в Россию, что-то там закупать, ну, понятно, что больше продавать, Вот, и от этого получать выгоду. Ну и при этом как бы использовать понятие евразийства в качестве такой, но в качестве такой идеи, которая якобы вот мы что-то среднее между Востоком и Западом, а может быть между Россией и Западом, а мы нейтральные, мы туда-сюда, короче, не рыба, не мясо. Ну вот, ну понятно, что с классическим евразийством это имеет мало общего. При этом в Казахстане существует культ Льва Николаевича Гумилева, Евразийский национальный университет постоянно назван в честь Гумилева. Там памятники, бюсты Гумилева открываются, там открыт музей Гумилева, вот кабинет Гумилева перевезен в Астану, открыт в этом университете, воссоздан, все там есть. Но из Гумилева, собственно, все там и началось, потому что евразийство в Казахстане пошло с того, что в 92 году в Алмате была опубликована книга Жена Харадавана «Чингисхан как полководец его наследия» с предисловием как раз Гумилева и его ученика Вячеслава Юрьевича Ермолаева, тоже питерского ученого, аспиранта Гумилева, как бы биографа, вот, не помню, здравствуйте сейчас или нет, где, собственно, вот был введен такой, как бы произведен великий казахстанский общественность. Ну, на русском языке, понятное дело, книга уходила вообще в евразийскую тематику, это произошло благодаря Гумилеву. Но затем казахстанские ученые откопали Гумилева. Почему Гумилева так любят в Казахстане? Две темы. Во-первых, потому что за то же, что его любят в Татарстане, за то же, что его любят в Башкирии, за то же, почему памятник там Гумилева открыли, за то, что любят как бы там в других тюркских регионах. Очень просто, потому что Гумилев любил тюрок, говорил, какие они хорошие, что цивилизации Великой Степи – это самостоятельные такие вот цивилизации. Нельзя их принижать, нельзя считать дикими, варварскими ни в коем случае. Ну и, соответственно, это импонировало казахстанцам. А еще им удалось найти доклад Гумилева, он был на тот момент устным, вот, в котором он рассказывал вот на генезе казахского этноса и предсказал, что вот казахи, как часть степного этноса, они должны сейчас вступают в стадию, даже что, в стадию культурного расцвета, должны вступить, да, вот, в квазиинерции находится, когда должен вступить расцвет культуры и искусства. Ну, собственно, решили, что очень подходит как раз вот ко времени правления Нурсултана Назарбаева, вот сейчас должен произойти рассвет культуры искусства, Гумилев предсказал, поставим Гумилеву памятник. Вот такое казахстанское евразийство было и остается. Нельзя сказать, что это несерьезно, то есть были попытки там серьезно как-то идею продвигать, вот, и углублять, но, как мы видим, как бы подсхватывание, что ли, вообще евразийского концепта оказалось достаточно поверхностно в Казахстане, несмотря на то, что первое лицо этого государства, которое фактически решало все и до последнего времени, даже не будучи первым лицом, решало все, вот он эту концепцию продвигал. То есть он был не заинтересован. В Турции тоже появился свой концепт евразийства и тоже появился где-то же в это время как в Казахстане. Вот, и активно стали турецкие лидеры этот концепт развивать. Если говорить о нынешнем состоянии, то фактически мы имеем под понятием турецкого евразийства объединены два идеологических как бы течения. Ну, они взаимно пересекаются, но два полюса можно выделить. Первый полюс – это тенденция на расширение контактов с постсоветскими республиками, в первую очередь тюркскими. В этом смысле под евразийством понимается пантюркизм, и ничто иное, а именно пантюркизм. И второе – это ориентир на стратегическое сотрудничество с Россией и Китаем, Ираном, и формирование вот такой оси континентальной, противостоящей Западной Европе и Соединенным Штатам. Первоначально, с 91 года, турецкое руководство шло вот в рамках такого пантюркистского понимания концепта Евразии, евразийства. О Евразии говорили много. Говорили, что Евразия – вот это регион, который населен преимущественно тюрками, что вот это вот новое поле для активности Турции. С начала 2000-х годов пошла вот уже в самой турецкой официальной такой риторике тенденция на то, чтобы понимать вот под таким как бы евразийским миропорядком, евразийской идентичностью, сначала такую саму по себе двуединую идентичность Турции, да, что это исламская в корнях, мусульманская держава, но в то же время достаточно секуляризированная, которая идет в Европу, как-то с Европой связана, находится в европейских структурах, а потом этот концепт стал пониматься и в контексте отношений России и Турции. То есть, например, вот у нас в 2001 году при Исмаиле Джемме, который тогда был главой МИД Турции, была подписана вот стратегия сотрудничества России и Турции евразийская, а план действий по сотрудничеству Евразии официально это называлось. Вот. И тут уже евразийство тоже стало и на официальном уровне, понятие вообще Евразии в официальном дискурсе стало пониматься более инклюзивно, то есть не просто как такая пантюркистская стратегия, антироссийская, возможно, ну, с таким как бы подразумеванием, а и как взаимодействие с Россией в этом регионе, ориентация России, какие-то с ней контакты. Поговорим о видах турецкого евразийства. Виды, вот они такие, то есть за пределами официального дискурса существует дискурс политических партий, мозговых вот этих вот центров и так далее, где вот понятие евразийства уже более как-то конкретизировано. Так, первое, это что можем установиться, это вот так называемое пантюркистское евразийство, которое наследует вот этой линии начала 90-х годов, связано с партией МХП, партией националистического действия, в просторечии серые волки, вот, баскурты. Ну, Сервок и Баскурт — это вообще все, что там когда-то МХП, все, что отпочковалось от МХП, более радикальные, чем МХП люди. То есть, объясню, что это такое. Это турецкие националисты. Ну, в целом, как бы, тут и не все националисты, потому что они живут национальным государством, построенным Мустафой Кемалем. Вот. Но это националисты, для которых важно вот этот именно политический элемент и частично религиозный, но религиозный скорее как, где ислам понимается как часть такой культуры. То есть есть вот исламисты, например, для них как бы ислам на первом месте. А здесь, да, ну вот как бывает, да, русские там вот националисты говорят, что да, вот мы православные, но православные потому, что мы русские, как бы, вот, а не потому, что православие как-то нас убеждает, вот, что вот это вот истина вот сама по себе нет. Мы православные, потому что мы русские, это часть нашей культуры, и мы вот это отстаиваем. Ну вот, вот в этом направлении, то, что так называемый идеализм, вот, вот это направление такого как бы политической мысли, в политической такой в структуре политических партий движения Турции, вот это то, что называется идеализм, а вот это вот оно, МХП. МХП – это базовая такая сейчас партнерная такая Эрдогана под Девлет Бахчели, такой дедушка, руководит этой структурой. Вот, и они издают журнал «Strategic Analysis», ну, близкие к ним люди. У них есть центр евразийских стратегических исследований или АСАМ. АСАМ Евразия 1, вот он. А это такие вот, ну вот, Муса Сердар Челеби, это человек, который вот, руководит этим фондом, издающим этот журнал. Вот, это он. Ну, Бахчели – это глава МХП, и они пытаются это все как-то работать с этим, использовать. Интересная позиция вот по конфликту, ну, Strategic Analysis и АСАМа по российско-украинскому нынешнему. Ну, как бы такая, скорее, даже нейтральная. Хотя можно было ожидать худшей. Но с ними сотрудничают и представители других как бы евразийских направлений. Например, в Strategic Analysis публикуется Джихад Эйджи. Это адмирал турецкий, один из авторов концепции «Майя Ватан» «Голубой Родины», направленный на контроль над регионами Восточного Средиземноморья. Вот. И который контактирует с представителями второго направления. Это левый кемализм. А левый кемализм – это вот очень интересное течение. Это наши партнеры, ближайшие евразийское движение в Турции. Это то, что ныне называется партия Ватан, а в 90-х то, что носило название рабочей партии Турции. А откуда это течение появилось? Ну, в 90-х годах концепт Евразии, евразийцев в Турции тоже начал осмысляться в таких лево-националистических кругах, в частности, да и даже в таких близких практически социал-демократии. Вот была такая лево-демократическая партия Глента Джевита. А был такой тоже писатель достаточно интересный Атилла Ильхан, который выдвинул концепцию Союза России и Турции. Ну, в качестве такого как бы базового исторического примера он привел Союз Ленина и Мустафы Кемаля в 20-м, собственно, году, помощь Советской Турции, помощь Советской России и Турции. Вот. И это все было окрашено в такие социалистические, коммунистические тона, в борьбу с мировым империализмом, вот. Поэтому под мировым империализмом в Турции понимают, здесь не турецкий империализм, вот, турецкого империализма не было, все остальное это был империализм. Вот, ну, борьба с мировым империализмом, то есть, да, вот, с гегемонией Соединенных Штатов Америки, с гегемонией НАТО, соответственно, с вот этими всеми либеральными структурами международными экономическими, с Европейским Союзом, они были против вот, представителей этого течения вхождения в Турции в Евросоюз, собственно, и так далее, и так далее. Это оформилось достаточно серьезный интеллектуальный центр, интеллектуальный и политический. Почему? Потому что у нас Ватан и рабочие партии Турции партии небольшие, в парламенте не представлены, но в них значительное количество, что-то там несколько десятков, если не под сотню вот этих адмиралов, генералов, контр-адмиралов и полковников в отставке, вот, турецкой армии. То есть там серьезные связи в этих структурах. Ну и, соответственно, эти люди образованные, они в геополитике разбираются, пишут статьи, стратегические какие-то документы, анализы и так далее. Вот. Они в целом нужны и интересны. В рамках такого, то, что называется, мне уже там можно таким ватановским евразийством, вот все это появилось тоже в середине 90-х, уже как-то так окончательно оформилось, с книгой Дова Перинчика «Евразийская альтернатива». Это вот был 96-й был. И тогда это было написано за год до... Короче, книга вышла за год до основ геополитики. Вот, «Евразийская альтернатива». Перинчик выдвигал идею союза Турции с Россией, Турции с Ираном, Турции с Китаем, формирование континентальной оси вот, в борьбе, собственно, с американским империализмом. И уже в 96-м году они провели конференцию по евразийству с участием левых партий, от России, по-моему, КПРФ приглашали. Вот, да, по-моему, КПРФ был. То есть, таким образом, вот получилось такое турецкое евразийство весьма специфическое, которое, да, вот откликается на русское, но со своими вот такими корнями. Вот. И, соответственно, с конца 90-х годов пошло сближение этого евразийства с русским евразийством. Пошли первые контакты с Ильичем Дугиным и оформлявшимся международным евразийским движением. В 2003 году на турецкий период основы геополитики, где про Турцию не очень хорошо говорится, а в 2004 прошел евразийский симпозиум в Анкаре, где был и сам Ильич Дугин, и вот, Догу Перинчик, и Сулейман Демирель, и президент Турецкой Республики Северный Кипр Рауль Денкташ, и так далее, и так далее. Вот. И, собственно, контакты вот с этим направлением существуют. То есть прошло такое сближение двух версий, двух течений, которые называют себя евразийствами русского и турецкого. Хотя у турецкого специфический совершенно особый генезис, но с геополитической точки зрения это вполне то же самое. А вот с такой идеологической – это не традиционализм, а левое движение, лаицистское. То есть секулярная, настроенная на такую довольно жесткую секулярность турецкого государства, что, впрочем, не мешает взаимодействовать с турецкой властью по вопросу национальных интересов. И что здесь еще можно сказать? Ну и националистическая, да, турецкие националисты левые. Ну, с определенными, конечно, там, моментами. Вот, но антипериодистически. Но это левые националисты, они сами. Можно так характеризовать. А вот в этом течении были серьезные проблемы. В 2007-2008 году было так называемое дело Геникона, которое инициировали гюленисты и сторонники движения Фетхуллаха Гюлена. Оно запрещено, запрещено ли оно еще, не запрещено ли оно в России, но возможно запрещено в России, если я сам со списком попал, оно туда или нет. А в самой Турции оно сейчас признано террористической организацией. Ну, тогда гюленисты были в силе, вот, там дали какие-то кошмарные сроки людям, вот, там, Мехмед Перинчик, который сейчас представляет Батан в России, преподает в МГУ, попал за решетку, там что-то по 10 лет тюрьмы всем дали, но потом быстро выпустили, там все пересмотрели, что у Эрдогана пошел конфликт с гюленистами как раз. Который дошел до стадии вот этой попытки госпереворота в 2016 году с использованием гюленистских сетей. Ну вот сейчас здесь, кроме Гогу Перинчика, можно назвать нескольких людей, которые относятся к этому направлению. Майор Пекин, это бывший начальник военной разведки Турции, адмирал Санер Палат, который вот в 2019 году скончался, один из авторов Майя Ватан, ну и вот другие тоже представители военно-морской направления, это Джихад Иджи и Джимбюр Денис, авторы концепта Майя Ватан. А что здесь еще сказать? Ну, люди выступают за расширяющиеся контакты России с Россией, борьбу со Штатами, все понятно. Это вот такое как бы геополитическое евразийство. И вот и условные террористы, по сути, это вот что-то очень близкое к первому крылу. Они пересекаются иногда в эти вот три направления. Это близко КГБ, структура, которая в последние годы мало о себе говорит, но в 2023 мало, но была достаточно активна в 2022 еще году. Это так называемые ассоциации российских правительств, которые возглавляет Хасан Джинди. Он возглавляет вот эту ассоциацию евразийских правительств, ездил в Крым, заявлял, что Крым надо признать, ну, то есть тоже за сотрудничество с Россией, ну, с такими традиционалистско-исламскими нотками, но в то же время с таким, как бы, тюркским этническим колоритом, вот, подчеркиванием, то есть близко частично и к первому, и второму как-то вот по оттенкам крылу, но политически где-то рядом там с ЭКПР находится. Ну, были какие-то околоевразийские идеи, там, в частности, там, понятие такой, не то чтобы Евразии, но предложение создать союз евразийских государств, например, выдвигал в 2010 году еще Ахмед Давутоглу, который тогда был. Вот. Премьер-министром, тогда уже был премьер-министром Турции. Вот. И у него там в этой его книге «Стратегическая глубина», главной такой стратегической книги, это уже направление, которое можно назвать неосманизмом. Вот у него был концепт, например, Афро-Евразии как единого такого региона, на котором тут все должно сосредотачиваться. У про европейских новых правил давайте скажем пару слов. То есть еще где можно говорить серьезно о евразийстве, это, как ни странно, Европа, в частности, евразийские концепты были серьезно приняты тем направлением новых правок, которое связано с Гриссе, то есть группа Алена де Бенуа. Если вы помните, в свое время новые правы раскололись на Гриссе и европейские синергии, на группу Алена де Бенуа и группу Гийома Фая. Ален де Бенуа, он начал, ну, поскольку он не был расистом, в отличие от Фая. Вот, он особых предубеждений не было там к русским, например, как-то, и к евразийству в целом, как такому достаточно интересному концепту. И у Бенуа Россия предстает близко к Европе, но все же евразийская держава, не европейская держава, с которой Европа, вот, Европа мечты новых правых, Европа такая свободная, континентальная, свободная от англосаксонской гегемонии, свободно взаимодействует. Но это как бы разное. разные вот территориальные, цивилизационно-культурные пространства. Достаточно близкие в каких-то моментах, там общеевропейское наследие, античное наследие. Ну, мы могли бы добавить христианство, Бенуа, как язычника. В меньшей степени это затрагивает, но достаточно близкие цивилизации, но все равно разные. Традиционная Европа, вот, и Россия, Евразия. И вот у нас есть, да, такой концепт страны Гийома Фаи, который любит почему-то русские права Евросибирь, то есть это такая постгуманистическая концепция империи индоевропейских народов, где там всем вживлены там чипы, там еще что-нибудь, там улучшено там зрение, там здоровье, там и так далее. Кто-то соединяется с каким-то этно-российским белым колоритом, вот, и там Россия рассматривается как часть вот огромного пространства, ну, центр, конечно, в Европе. Где же еще тут России как-то не пахнет, тут есть Евро, а есть Сибирь, а Россия куда-то потерялась. И вот Грузия. Вот. Но сами как бы люди Фая и с ним связаны, то есть там есть более какие-то более интересные люди, чем сам Фай, тот же Фай-то ныне уже покойный. Ныне здравствующий Робер Стокерс, он рассказывал о том, что вот эту концепцию они, она тоже у них в Евросибири не сама появилась, они вдохновлялись трудами одного белого иммигранта, Юрий Семенов, вот, Юрий Семенов, который жил в Стокгольме, в Межмориевый период, вот у него там была вот эта идея вот, объединения пространства ресурсов России с промышленным потенциалом Европы. Вот оттуда они это взяли и развили соответственно. Если в других европейских странах у нас, ну, например, есть отделение международного евразийского движения, есть близкие на течение новых правых, симпатизанты, только так получилось, что в Италии евразийство расцвело пышным цветом. То есть там есть и серьезное медовское отделение международного евразийского движения. Интересно, там люди участвуют. Вот. И там были... Постоянно возникают какие-то еще другие отдельные евразийские течения, кружки, направления. Вот. Я уже сбился со счета, сколько их там. Порядка 3-4 было, вот, которые тоже концепты евразийства апеллируют. И в конце концов есть солидный вот такой журнал, да, журнал «Евразия», где у нас Карло Карачао, например, публиковался. Это такой известный итальянский геополитик, который говорил о необходимости, ну, опять же, в нашем континентальном ключе, союз России и континентальной Европы, борьба с англосаксами, возможность диалога, контактов уже там с исламским миром, на этой основе Тарачана. Ну, Тарачана сейчас уже в живых нет, в 2007 году он умер. Вот. А идеи развиваются журналом «Евразия», главный редактор которого у нас является Клаудио Мутти. Клаудио Мутти – это итальянский философ, политический мыслитель, вот, тоже интересный традиционалист, тоже новый правый, глава издательства «Insigne della Vetro», то есть в честь там, символизма гонщиков, когда отсылает, и он издает, собственно, вот этот журнал в том числе. Журнал «Евразия», он выходит каждый месяц, вот, тоже в интернете тоже можете его найти, на нескольких языках там страницы есть. Есть достаточно интересные люди, ну, тот же, например, там, Даниэль Пера можно рекомендовать почитать, вот, достаточно интересный пишущий автор. Вот, журнал «Геополитический», пишет, вот, ну, вот здесь представлен номер один номер 2022 года, да, с портретом Генри Киссинджера. Журнал достаточно на высоком интеллектуальном уровне работающий и в целом как бы формирующий такую среду интеллектуальную вокруг себя в том числе. Вот здесь, да, представление евразийства развивается. Сам Мутти, он тоже в какой-то степени евразиец, он традиционалист, симпатизирующий России, очень интересующийся там, Восточной Европой, переводивший там, с венгерского и с румынского, писавший много по правым движениям этих стран. Вот. Мусульманин до сих пор, насколько я понимаю, европейский мусульманин. Вот. Но в целом, да, хороший, очень хороший, умный, интеллектуальный человек. Ну, в целом, на этом все. То есть мы рассмотрели такие три направления евразийства в пример рецепции евразийства. Один это казахстанский, где рецепция шла на таком, на уровне прямого официоза, но не привела к глубоким, что называется, изменениям, трансформациям, была достаточно поверхностной. Хотя, может быть, существует, ну, поскольку как бы сам концепт еще живой, к нему обращается, возможно, как-то его углубить. И мне кажется, что для Казахстана это было бы выходом, ну, потому что загонять себя в этнонационализм сейчас это не лучший вообще способ в условиях взаимодействия с Россией, изменений, которые происходят в России. Это тот путь, который как бы там рады были, который рады были мы подтолкнули к Казахстану, вот там англосаксонские партнеры, но он видит просто боком для страны. Там все равно при всех изменениях, даже этнического баланса, страна во многом, особенно северо-русскоязычная, находится в конфликте с русской культурой, Казахстан много потеряет, если пойдет по пути национализм, не факт, что вообще сохранится. Вот. А Турция, где появилась своя оригинальная идея евразийства, даже евразийство, и которая в целом эволюционирует в сторону контактов с Россией, более таких радикальных антиамериканских, как Ватан, или таких междуумочных на официальном уровне, но где это все-таки носит не поверхностный характер, а вот мы видим серьезные изменения во внешней политике страны. И здесь у нас есть и официальный такой официозный уровень, и уровень такого андеграунда, ну, как бы андеграунда на уровне там людей, которые обладают серьезными связями в турецкой армии и флотом, это так, не совсем андеграунд, это серьезно. И такое андеграундное евразийство в Европе на уровне интеллектуалов, музыкантов, писателей, журналистов, издателей, в частности, в Италии. Это вот другая версия рецепции такой евразийства, евразийского концепта. Вот, они сосуществуют, и все их, наверное, интересно изучать, смотреть с точки зрения нашего русского евразийства, что там есть интересного. И в целом это люди, с которыми мы можем как-то взаимодействовать, работать на общем поле. Вот. Понимая, как бы, да, весь контекст такой политический, в котором эти рецепции пришли. На этом я завершаю выступление. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. А смотрите, тогда можно к евразийцам вообще как-то идти? Ну, она напрямую об этом не говорит, естественно. Партия политического ислама в целом, конечно, достаточно умеренная, но Эрдоган с евразийцами контактирует. И с тем, что какое-то влияние, возможно, там у него на политические круги как бы они имеют. Ну, прямо назвать его евразийцем я бы не стал. Это такой прагматик, который лавирует между евразийской, такой атлантистской. Вот с точки зрения даже, давайте говорить евразийской, с точки зрения идеологии, я политического вектора, Эрдоган лавирует, хотя ему советуют поближе к евразийской линии, ну, потому что из атлантизма турецкий атлантизм себя исчерпал, как бы он в этом в таком как бы проамериканском полностью направлении идти ему не имеет смысла, ничего не получит и не получает, и не идет по сути, вот. Ну, вынужден, да, там есть как бы проблемы, они в первую очередь экономические, там проблемы с тем, что там наличность надо, валюту, все прочее, 5-10, валюту контролирует, понятно, кто контролирует эту валюту, доллар и евро. Вот. И все экономические проблемы Эрдоган решить, и финансы, в первую очередь, пока не может, и это считает таким основным моментом давления, то есть да, давление через экономику, то есть не лучше экономической ситуации. В НАТО, да, но в НАТО не вступили, да, в свое время вступили, в 50-е годы. Полностью. 50-х годах это произошло благодаря товарищу Сталину. Вот. Товарищ Сталин запросил начать 50-х проливы. Вот. Ну, на 40-х эта тема пошла просто по окончанию Второй мировой войны. Там много чего хотели, вот. А турки как-то забеспокоились. Вот. Ну и американцы тоже как бы. Американцы, англичане, больше даже, наверное, американцы здесь времени не теряли, да, если приняли Турцию в НАТО, расширили. То есть дружные были с Штатами, чем с Советским Союзом? Ой, сложная история вообще турецко-советских отношений. Знаете же, где Владимир Жириновский работал вот, до того, как он много где работал, но одно из мест его работы, вот так, в молодости, это вот завод в Турции. Советский Союз строил в НАТОвской Турции заводы. А до этого, 20-30-х, шло активное обучение, то есть там уже, да, прикимали, пошел какой-то определенный отход, такой вот, прям дружба с турками, с Советским Союзом, хотя отношения были достаточно близкими. Вот, но СССР как бы там обучали людей из Турции, хотя и сами-то заимствовали. Вот у нас были всякие вот эти вот американские специалисты во время Великой депрессии, ехали и прочее. Вот, но турок тоже обучали, а потом и после вступления в НАТО турок мы обучали, и заводы у них строили. Вот, и такое взаимодействие экономическое было, несмотря на все вот это вот. На то, что Турция находилась в НАТО. А сейчас Турция, ну, в НАТО она такая, как бы, не то, что паршивая овца, она сама по себе. Вот. Сама по себе, то есть, ну, особо как бы в операциях НАТО не участвует. И после 16-го года, когда выбрали значительную часть военных, которые были воспитаны, что называется, НАТО, вот, особенно там военно-воздушные силы хорошо почистили. Там, как сказать, ну, НАТО не воспринимается как что-то такое, вот, чему нужно быть преданным, как элемент какой-то идентичности. Ну, сохраняется, да, поостаточно, что не нужно класть яйца в одну корзину, так думаю, через какие-то контакты к выходу из НАТО. Пока, видимо, не готовы, но общественное мнение как бы в случае, вот если такой вопрос будет поставлен, он не будет. Вот. Оно достаточно такое самостоятельное, критически относящееся к Западу. Такое. Вот так. Еще? Ну, у меня по Венгрии маленький вопрос. Вот, да, на Венгрию. Не полностью, может быть, а вот хотя бы такой вопрос. Как вот сейчас нынешняя политика и мировоззрение Орбана соотносится с евразийской повесткой? Ну, их соотносят с евразийской повесткой, поэтому тут Венгрию сначала хотел затронуть, но сам Эрдоган о евразийстве не говорит, и концепт евразийства в самой Венгрии он используется, то есть вообще используется, откуда это вообще пошло, с чем это связано. Ну, все понимаем, что такое Венгрия. Венгрия – это не страна с неиндоевропейским населением, в центре индоевропейской Европы. Откуда они появились? Появились они с территории нынешней России, там, с Урала, грубо говоря. Да? То есть ближайшие языковые родственники венгров – это вот ханты и манси, два небольших народа угорской группы, да, финно-угорской семьи языков. Вот, к чему венгры пришли, собственно, их культура была связана такой евразийской, кочевой, степной, вот, постепенно как бы осели, христианизировались и стали частью Запада. Вот, но как бы понимание различий было, появилось такое течение, как венгерский туранизм на рубеже веков 19 и 20-го. Вот, а уже сейчас произошел такой сплав интересный этого остаточного туранизма, понимание себя как не Европы или отдельной от Европы части, отдельной общности Турана, то есть венгерские туранисты, они искали общего там, например, с Турцией той же, контактов с Венгрией, с Японией, с этим, с Индией, на основе там то, что вот что часть там индийских каст, особенно вот в Северной Индии, потомки скифов, вот, а у венгров как бы вот такая базовая национальная идея, вот, ну, которая 16 века, скифская, она, ну, параллельно можно рассматривать с польским сарматизмом о том, что вот венгры – это потомки скифов, ну, часть скифов, вот она была самая скифская, вот, они стали верхами венгерского общества, а другая часть была такая ленивая, и не любили воевать, кочевать, они осели на землю и стали низами, вот. Ну, покоренные народы, славяне, прочее. Вот, соответственно, вот эта вот скифская тема тоже там вынуждалась от контактов, там, в искусстве проявлялась, в венгерском, там, какие-то там элементы, например, даже вот из вот этой, ну, вот из искусства великих моголов в Индии заимствовались, вот много чего вот этого все шло. Вот, это достаточно интересная тема, там, она тоже там сама по себе интересна. Вот, ну, в конце концов, как бы вот это вот туранистская составляющая, представление о том, что венгры, вот они, тураны, ну, не Европа или не совсем Европа, она слилась у Орбана, как ни парадоксально, с идеей защиты Европы, европейской идентичности, консервативно-христианской. И вот противники Эрдогана говорят о том, что да, прошу прощения, Орбана, говорит о том, что да, у него как бы евродейство и получилось в итоге. То есть это как бы это такое положительное отношение к Востоку, это представление себе как не Европе, как отдельно простой, часть отдельного другого пространства евразийского, туранского, но в то же время консервативное, на защиту традиционных ценностей направленное и в геополитике направленное на такие самостоятельные суверенные контакты с Россией, с той же Турцией, активно идущие венгрии, часть вот этого Тюркского союза, вот, бывшего Тюркского совета, и с Китаем. Тоже, да, Венгрия, несмотря как бы ни на что, даже то, что там Орбан там Трампу симпатизировал в свое время, Венгрия, в отличие от вот, других симпатизантов Трампа, когда приходили к власти, ну, в той же Италии, например, ну, там, при Лиге Севера, они там начинали что-то пытаться, там, контакты с Китаем как если не свести к минимуму, то пытаться, ну не то чтобы их подорвать, временно это не было, пытаться уделять этому меньше внимания, Орбан этого не делал и не делает. Ну вот, поэтому противники Орбана часто говорят о том, что да, вот, Орбан венгерский евразиец, вот, получается очень похоже на то, что в России понимается под евразийством очень такое традиционалистское, с одной стороны, с другой стороны. А с другой стороны, вот, понимающий такую свою особенность, самобытность вот, вот, по отношению к Европе. Ну, как бы, в свое время как бы, о новом таком евразийском пантуранизме заявляла вот, партия Юбик. Ну, и Венгрия, вот она так вот себя такая двояко позиционирует. Вот, с одной стороны, всякое внимание к тюркским корням, а с другой стороны, как бы, вот это вот консерватизм, даже вот антимигрантская такая линия европейская, правая, и они сочетаются. И либералы, когда критикуют, говорят, ну, вот они же сочетаются в чем? Вот, и там, значит, мускулинность, патриархат, вот, воинские ценности, вот, вот это их, видимо, и связывает. Вот, вот это, и то, и другое. Ну да, и критикуют. Критикуют. Вот. Так, если по Венгрии. Ну, вот есть даже там где-то перчик. Перчик Атила. Перчик Атила, можете найти? Вот, да, есть вот такое понятие, вот оно, там, повседневный туранизм. И в Венгрии, когда, ну, вот, вино там, туран там, перец Атила и все такое. То есть, внимание вот этим вот составляющим, вот таким азиатским, можно сказать, составляющим идентичности. И в дискурсе официальном это тоже, кстати, проявляется, то есть когда там Орбан едет там, в Азербайджан, в Казахстан, он тоже у них едет, он же не просто так у них едет, как бы что, как бы венгры забыли там. Ну вот они туда едут, и вот там периодически проскальзывает заявление, что мы вот частично азиатский народ, что мы вот как бы вот близки как бы там с тюркским народом, мы очень на вас похожи, вот это отражается даже в нашем менталитете, но вот такие заявления у Орбана периодически проскальзывают даже в официальной риторике, то есть это уже евразийство, оно понимается как такая как бы, ну, даже часть такой менталитета идентичности. Идентичность понимается явно как евразийская. Вот. Ну, плюс к этому добавляется вот идея экономического евразийства, сотрудничества с Россией, с Китаем, с Турцией. Тоже как на перекрестке такой Европы, вот, и, Северной Евразии, как и России, да, и вот азиатских полюстрав. Вот так. А вы сказали, что в Казахстане, ну, как бы, если Казахстан пойдет по этому пути национализма, да, то это приведет, ну, к краху даже государства. Вы считаете, что это еще возможно какой-то поворот назад, потому что это очень сильно? Ну, всегда возможно, как бы всегда есть. Мы же не знаем всех факторов, всех составляющих. Я надеюсь, что это еще возможно, потому что в противном случае, ну, вы представляете размер российско-казахстанской границы, что там? Это проблема, да, это проблема, тем более, что и ее сама структура, то есть у нас это выход непосредственно к Поволжью и к Северному Кавказу. То есть, например, одна из проблем того же внутреннего, например, терроризма в Казахстане. А западная граница Казахстана с Россией, вот она, это же Астрахань, Волгоградская, Самарская область, вот туда, вот, в сторону Волги. Там не так далеко от Северного Кавказа. И когда оказалось, что в Казахстане пересекаются два исламистских радикальных направления. Одно центральноазиатское, с Афганистаном, Таджикистаном, Узбекистаном через эти границы. А другое вот Северный Кавказ российский. И вот они получается, вот, смыкаются в определенной степени. И сам Казахстан может, он может, если будет дестабилизирован Казахстан, это дестабилизирует не только, например, Поволжье, там, ну, скажем, Поволжье Сибири, но там на Северном Кавказе тоже откликнется. Просто это рядом. Все? Да. Спасибо.